В настоящее время она находится в Государственной исторической библиотеке. Года полтора спустя после описанных событий к Шибанову из провинции приехал какой-то священник, который привез ему экземпляр Радищева, желая получить за него, если не объявленные Сувориным 1500, то хотя бы обещанные Шибановым 300 рублей. Внешний экземпляр имел неказистый вид. По словам священника, он, не зная ценности книги, отдал ее для забавы детям. По счастью, игрушка детям быстро надоела, и они, выдрав ее из переплета и чуть попортив уголки на некоторых страницах, тут же о ней забыли. Экземпляр был абсолютно полон и легко поддавался реставрации. Реставратор-переплетчик подобрал книге подходящую по эпохе одежду, искусно нарастил уголки страниц, и Шибанов в своем каталоге номер 34 за 1890 год объявил продажу путешествия. Книгу тут же купили известные богачи Харитоненко, которые некоторое время спустя преподнесли ее, как мне рассказывали, артисту Модесту Ивановичу Писареву, редактору полного собрания сочинений Островского. Писарев умер в 1905 году. Его библиотека, свыше 10 тысяч томов, долго хранилась наследниками, но в 1918 году была куплена студенческой книжной лавкой Петроградского университета и распродана в розницу. Путешествие купил книгопродавец Романов. Продержав книгу у себя примерно до начала 30-х годов, он продал ее в московскую книжную лавку писателей, откуда она, пройдя еще через одни руки, попала ко мне. Последний владелец хорошо знал ценность книги Радищева, но, на мое счастье, сам оказался неуемным любителем приключенческой литературы. Сохранившийся у меня от юношеских увлечений всякого рода Луи Жаклио, Хаггарты, а главное пресловутые Рокамболь, Понсона дю Терайля, решили дело, и мы расстались с любителем этой литературы, весьма довольные друг другом. О степени редкости первопечатного путешествия писали многие библиографы, и нет нужды повторять их. Нечасто встречались на книжном рынке и ранние рукописные экземпляры путешествия Радищева, так называемые «списки», сыгравшие, как известно, наиболее значительную роль в ознакомлении читателей с этим сочинением писателя-революционера. Речь идет о списках конца XVIII и первых лет XIX века. Борсков в упомянутой выше работе описал около 35 таких списков, среди которых есть чрезвычайно интересные, с различными разночтениями. По всей вероятности, такие же ранние рукописные экземпляры путешествия сохранились и кроме описанных Борсковым, но их очень немного. За 35 лет собирательства мне они встретились раза 4-5, и только два из них были действительно ранними. Лучше я уступил Алексею Максимовичу Горькому, весьма интересовавшемуся этими списками. Оставшийся у меня список внешне представляет из себя толстую тетрадь, 448 листов, в четвертую долю листа, переплетенную в современный полукожаный переплет. Бумага голубоватая, время переписки 1800 год. Переписчик, видимо, образованный человек, решил внести кое-какие сокращения. Так, например, в главе «Хотилов» после слов «О истинные сыны Отечества! Возрите окрест вас и познайте заблуждение ваше!» имеется примечание переписчика. Далее софизм переписки не стоящий. И следует пропуск до слов «Вот что я прочел в замаранной грязью бумаги». Есть кое-какие другие мелкие сокращения. Подобного рода сокращения, иногда и дополнения или примечания переписчиков встречаются почти во всех списках и бывают порой весьма любопытны. Ранние списки, в особенности уцелевшие первопечатные экземпляры,